Дарл. Мы с Джулом идем тропинкой через поле друг за другом. Я впереди на 5 шагов, но если посмотреть от хлопкового сарая, видно будет, что растрепанная и мятая соломенная шляпа Джула на голову выше моей. Тропа пролегла прямо как по шнуру, ногами выглаженная, июлем обожженная, словно кирпич между зелеными рядами хлопка к хлопковому сараю, огибает его, сломавшись 4 скругленными прямыми углами, и дальше теряется в поле, утоптанное и узкое. Хлопковый сарай сложен из нетесанных бревен, замазка из швов давно выпала. Квадратный, с просевшей односкатной крышей, пустой, сквозной и ветхий, он клонится под солнцем, и оба широких окна его смотрят из супротивных стен на тропинку. Я сворачиваю перед сараем и огибаю его по тропинке. Джул сзади в 5 шагах, глядя прямо перед собой, вошел в окно. Он глядит прямо вперед, светлые глаза будто из дерева на деревянном лице, и в 4 шага, пройдя сарай насквозь, негнущийся и важный, как деревянный индеец на табачном киоске, неживой, выше пояса, выходит через другое окно на тропинку, как раз когда я выхожу из-за угла. Друг за другом в 2 шагах, только теперь он первым, мы идем по тропинке к подножию обрыва. Повозка Талла у родника привязана к перилам, вожжи захлестнуты за сиденье. В повозке 2 стула. Джул останавливается у родника, снимает с ивовой ветки тыкву и пьет. Я миную его и поднимаюсь по тропинке, слышу, как пилит Кеш. Когда я выхожу наверх, он уже перестал пилить. Стоит в стружках и примеряет одну к другой 2 доски. Между тенями они желтые, как золото, мягкое золото. На них плавные ложбины от тесла. Хороший плотник, Кеш. Он опер 2 доски на козлы, приставив к начатому гробу. Встал на колени и, прищуря 1 глаз, смотрит вдоль ребра, потом снимает доски и берет тесла. Хороший плотник. Лучшего гроба и пожелать бы себе не могла Адди Бандрен. Ей там будет спокойно и удобно. Я иду к дому, а вслед мне тюк тесла Кеша. Тюк-тюк-тюк.